Под старость, тяготясь бездеятельностью, Аракчеев даже покровительствовал искусству, но его непонимание искусства ясно выразилось в том, что он щедро платил лицам, лишенным таланта, например, художнику Афанасьеву, поэту Олину и так далее. Располагая большими средствами и будучи крайне тщеславным, Аракчеев покупал дорогие вещи, но все они были так безвкусны, что при аукционе его имущества в Петербурге, по словам Щёнига, они продавались дешево. Аракчеев был совершенно лишен альтруизма. Он не сочувствовал страданиям людей. Слабость или недоразвитие его нравственных чувствований можно даже считать явлением патологическим. Конечно, нужно принимать во внимание время, в которое жил Аракчеев, но ведь и современники удивлялись его нравственной тупости. Особенно важно, что нравственная нечувствительность проявилась очень рано, а именно в отроческом возрасте, а может быть и в детстве, чем и объясняется нелюбовь к нему его бабушки. Весьма возможно, что нравственное слабоумие Аракчеева было проявлением вырождения. У одного брата было нравственное слабоумие, у другого — падучая болезнь и алкоголизм. Масон говорит, что Аракчеев уже в корпусе выделялся возмутительной грубостью, а Бернгарди его считал жестоким до зверства. Недоразвитие альтруизма у Аракчеева поражало его современников, возмущало их. В царствование Павла Петровича Аракчеева презирали все порядочные люди, так же, как и в царствование Александра Павловича. Падение Аракчеева в следующее царствование вызвало всеобщую радость. Очевидно, что Аракчеев резко выделялся из своих современников, и потому его жестокость никоим образом нельзя объяснить влиянием воспитания окружающей среды. Нравственное слабоумие Аракчеева даже вредило его служебной карьере. Павел Петрович два раза увольнял Аракчеева. Александр Павлович, несмотря на свою горячую дружбу к Аракчееву, долго не решался вполне передать ему все дела, так как знал, что жестокость его друга вызовет всеобщее негодование. Только достигнув полного могущества и высшей славы, Александр Павлович решился не обращать внимания на всеобщую ненависть к своему лучшему другу. Нравственное слабоумие Аракчеева несомненно для нас и потому, что жестокость его не оправдывалась даже высшими соображениями. Филипп II, Петр Великий совершили много самых жестоких казней, причинили много страданий, и Аракчеев сравнительно с ними может считаться кротким и благодушным чиновником. Но его нельзя сравнивать с этими политическими деятелями. Они преследовали идеальные цели, боролись с врагами и жестоко расправлялись с теми, кто, по их убеждению, заслуживал жестокого наказания. Казни, пытки, наказания были средства, оправдываемые высокой целью. Аракчеев никакой цели не преследовал. Жестокость его была не только вполне излишня, но даже вредила ему самому. Он подвергал жестоким наказаниям крепостных за пьянство, только потому что не любил пьянство и считал его вредным для своего хозяйства. Он не понимал военного дела и потому муштровал солдат только для того, чтобы составить собственную карьеру. Он продолжал мучить солдат и тогда, когда достиг высокого положения. Ему не доставляли не только страдания, но даже не удовольствия, чужие страдания. И потому он причинял страдания по самому ничтожному поводу и даже без всякого повода.